Глава 31. Зловещие замыслы, исчезновение Джима, известие о нем, старинные воспоминания, глупая история, вглубь страны. В продолжении нескольких дней мы не останавливались более в городах, а плыли все прямо вниз по течению. Мы с Джимом забрались теперь далеко на юг, в теплые края, и находились на значительном расстоянии от своего родного края. Начали попадаться уже деревья, поросшие испанским мхом, который свешивался с ветвей вниз, образуя на них длинные седые бороды. Мне впервые довелось тогда видеть этот мох, придающий южным лесам такой торжественный и безотрадный вид. Считая себя теперь вне опасности, король и герцог занялись снова грабежом прибрежных селений. Прежде всего, они прочли публичную лекцию о трезвости, но она принесла им так мало барышей, что на собранные за вход деньги лекторам не удалось даже напиться до пьяна. В другом селении они попытались давать уроки танцев, но так как не смыслили сами по этой части ни бельмеса, то при первых же сделанных ими прыжках, которым мог бы позавидовать кенгуру, публика ворвалась в сарай, где они показывали свое искусство, и торжественно выгнала их из города. В следующий раз они пытались давать уроки красноречия, но слушатели по прошествии нескольких минут встали, осыпали их ругательствами и предложили им как можно скорее убираться к черту. Король и герцог пытались затем выступать в ролях миссионеров, гипнотизеров, врачей, предсказателей будущего и тому подобное. Но счастье как будто их совершенно покинуло. Под конец они отказались от дальнейшей борьбы с судьбою и молча лежали на плоту по нескольку часов кряду. Очевидно, они о чем-то думали, но не высказывали своих мыслей. Несомненно также, что мысли были самого грустного и отчаянного свойства. С течением времени, однако, в поведении короля и герцога обнаружилась некоторая перемена. Они сидели теперь преимущественно в шалаше и конфиденциально беседовали там по два и по три часа кряду, шепотом друг с другом. Мы с Джимом стали чувствовать себя тогда не в своей тарелке. Последовавшая перемена положительно нам не нравилась. Мы решили, что наши пассажиры обдумывают худшее, чем когда-либо дьявольское предприятие. Раскидывая умом, мы, наконец, пришли к убеждению, что они собираются ограбить какой-нибудь жилой дом или магазин, или же заняться изготовлением фальшивой монеты и тому подобное. Это нас до такой степени напугало, что мы с Джимом решили ни за что на свете не принимать участие в их проделках. При первом же подозрении мы распростимся со своими пассажирами и улепетнем, и пусть они занимаются чем хотят. Однажды, рано утром, мы спрятали плот в надежном месте, милях в двух ниже несчастной маленькой деревушки, называвшейся Пиксвилем. Король отправился на берег, предписав нам оставаться на плоту и ждать его возвращения. Он уверял, что сходит в селение навести справки, не дошел ли туда как-нибудь слух о королевской небывальщине. «Ну нет, меня не проведешь», — говорил я самому себе. «Знаю, что вы замышляете ограбить там кого-нибудь, в случае чего, быть может, даже со взломом. Что ж, попытайте счастье, воображаю себе, как вы удивитесь, когда, вернувшись сюда с грабежа, не найдете здесь никого и ничего более. То-то будете ломать голову, спрашивая себя, куда могли деваться мы с Джимом и Платом». Король объявил, что если не вернется к полудню, то это должно означать, что все обстоит благополучно. В таком случае мне и герцогу надо будет тоже сходить на берег. Мы втроем, то есть герцог, я и Джим, остались на плоту. Герцогу не сиделось на месте, он был в самом кислом настроении и страшно злился. Он все время бронил меня и Джима, мы не могли ему угодить положительно ничем, так как он привязывался ко всяким мелочам. Это подтверждало мое убеждение в том, что он с королем замышлял что-то недоброе. Поэтому я до чрезвычайности обрадовался, когда к наступлению полудня король не вернулся на плот. Без сомнения, предстояла какая-нибудь перемена, в результате которой я и Джим освободимся, пожалуй, от неудобных наших пассажиров. Мы с герцогом отправились в селение и принялись там разыскивать короля. Под конец мы действительно его нашли в задней комнате трактирчика самого низкого пошиба. Он был пьян в стельку и сидел в толпе разных шалопаев, которые поддразнивали его ради развлечения. Он отвечал им бранью и проклятиями, но дошел до такой степени опьянения, что был уже не в силах держаться на ногах, и мы не могли ничего с ним поделать. Герцог под конец рассердился и обозвал его старым дурнем. Король отвечал на это энергичной бранью, воспользовавшись ссорой, завязавшейся между обоими мошенниками. Я ускользнул из трактира и принялся улепетывать вовсю прыть по прибрежной дороге, бежав с быстротой лани, так как видел возможность отделаться теперь раз и навсегда от короля и герцога, решив в сердце своем, что им не скоро выпадет случай свидеться со мною и негром. Прибежав, запыхавшись к тому месту, где мы спрятали плот, я вне себя от радости крикнул: «Отвяжи его, Джим! У нас теперь все обстоит благополучно!» А ответа никакого не было, и никто не выходил из шалаша. Джим куда-то исчез. Громко позвав его раз-другой, я принялся бегать по лесу и кликать Джима. Но все было тщетно, старик Джим пропал без вести. В отчаянии я сел на земь и расплакался, так как положительно не мог удержаться от слез. Я понимал, однако, всю бесполезность сидения на месте, а потому тотчас же встал и вышел на дорогу, стараясь обдумать, каким именно образом надлежит мне поступить при таких обстоятельствах. Там я встретился с мальчиком и осведомился, не видел ли он приезжего негра, одетого так-то и так-то. Он отвечал: «Видел. Где же именно?» «Там, милях в двух ниже, около фермы Сайльса Фельпса. Это беглые негры, они его изловили. Вы его ищете, что ли?» «Понятное дело, что нет. Час или два тому назад я встретился с ним здесь, в лесу, и негр пригрозил вырезать у меня печенку, если я вздумаю кричать, а затем приказал мне лечь и не сходить с места. Я так и сделал. С тех пор я все время сидел здесь, не смея уйти. Ну, теперь вам нечего более опасаться. Негра поймали. Он сбежал с одной из южных плантаций. А ведь выгодная афера — поймать беглого негра?» «Понятное дело, выгодная. За его поимку обещана награда в $200. Это все равно, что поднять деньги, валяющиеся на дороге». «Да, именно так. Я бы мог сам заработать эти деньги, если бы был немного постарше, так как первый его увидел. Кто же именно задержал этого негра?» «Какой-то пожилой мужчина из нездешних. Он продал за $40 свои права на вознаграждение, так как ему самому надо безотлагательно отправляться куда-то вверх по реке. Он теряет из-за этого ровнехонько $160. Клянусь чем угодно, что я лучше согласился бы ждать хоть целых 7 лет». «Я поступил бы совершенно так же, как и вы», — подтвердил я. «Быть может, впрочем, что этот пожилой господин себе на уме и продал свои права так дешево от того только, что за них больше и получить нельзя. А что, если с этим негром что-нибудь да нечисто?» «Ну нет, тут дело велось на чистоту. Я сам видел объявление, в котором описаны в точности все приметы беглого негра. Его изобразили там до того обстоятельно, как если бы имелось в виду снять с него портрет. Там пропечатано даже, что он сбежал с такой-то именно плантации, маленько пониже Нью-Орлеана. Нет, черт возьми, Фельпс сделал тут выгодную спекуляцию. Можете чем угодно ручаться, что он не останется в убытке. Не угостите ли вы меня жвачкой табаку?» Жвачки у меня не оказалось, а потому мой собеседник ушел, оставив меня наедине с моими мыслями. Я вернулся на плот и уселся в шалаше, чтобы обдумать свое положение. Но все мои усилия остались тщетными. Я ворочал своими мозгами так усиленно, что у меня даже голова разболелась. Но все-таки не пришел ни к какому результату и не мог придумать, каким образом выручить Джима из беды. После такого долгого путешествия и после всего сделанного нами для этих негодяев, все сразу рушилось и погибло единственно лишь от того, что этим бессовестным людям пришло в голову сыграть с Джимом такую подлую шутку. Они сделали его опять на вечные времена невольником на чужбине, из-за того только, чтобы получить самим несчастную сумму в $40. Мне пришло сперва в голову, что для Джима окажется в тысячу раз лучше нести неволю у себя на родине, где у него остались жена и дети, раз уж ему суждено быть в рабстве. Я мог, разумеется, написать письма Тому Сойеру с поручением уведомить мисс Ватсон о том, где именно находится ее негр, но не преминул отказаться от этого намерения в силу двух весьма веских соображений. Во-первых, мисс Ватсон должна была до такой степени возмутиться неблагодарностью негодяя, осмелившегося от нее убежать, что без сомнения продала бы его опять в низовья Миссисипи. Если бы она даже этого не сделала, то все стали бы относиться с презрением к неблагодарному негру и сочли бы долгом дать это почувствовать Джиму, который оказался бы тогда в самом неприятном и тяжелом положении. Мое собственное положение было бы в таком случае тоже не лучше. Всюду распространился бы слух, что Гек Финн пособлял беглому негру, и если бы мне довелось потом свидеться с кем-либо из земляков, я просто, кажется, сгорел бы со стыда. Впрочем, так бывает ведь сплошь и рядом. Человек сделает какую-нибудь низость, а потом старается увильнуть от естественных ее последствий. Пока все шито и крыто, кажется, как будто ему нечего стыдиться. Я лично испытывал теперь как раз такое нравственное состояние. Чем более я вдумывался в него, тем сильнее начинала упрекать меня совесть. Тем преступнее, низменнее и презреннее я себя чувствовал. Под конец мне совершенно внезапно пришло в голову, что в данном случае меня явственно поразила карающая десница провидения, давая таким образом знать, что на небе все время внимательно следили за греховными моими делами. В то время как я укрывал негра, сбежавшего от бедной старушки, не причинившей мне ни малейшего зла, следили свыше за всеми моими поступками и положили им предел, дальше которого нельзя было перейти. Мысль эта напугала меня до такой степени, что ноги подо мной подкосились, и я чуть было не упал на землю. Я старался оправдаться в собственных глазах, рассказывая себе самому, что меня нельзя особенно винить, так как я получил очень дурное воспитание. Но что-то такое внутри меня все время твердило. «А кто тебе мешал ходить в воскресную школу? Там бы тебя научили, что люди, укрывающие беглых негров, попадут в гиенну огненную, где вечный плач и скрежет зубов». Я дрожал всем телом от страха и хотел было уже молиться, обещая небу, что постараюсь исправиться и не быть впредь таким гадким мальчиком. Я стал уже на колени, но слова молитвы замирали у меня на устах. Это представлялось, впрочем, совершенно естественным, так как бесцельно обманывать провидение и скрывать что-либо от него. Обманывать самого себя было тоже немыслимо. Я знал ведь в глубине души, отчего не могу молиться. В сердце у меня не было искренности и правоты. Я осознавал собственное свое лицемерие. Я делал вид, будто готов отречься от греха, но в глубине души чувствовал, что не в силах на это решиться. Я заставлял себя говорить, что выполню долг порядочного честного человека, то есть напишу хозяйке этого негра и сообщу ей, где он находится. Вместе с тем я знал, однако, что лгу, это известно было также и Богу. Я убедился в невозможности молиться неискренне. Чувствуя себя до чрезвычайности встревоженным и смущенным, я положительно не знал, что предпринять. Наконец у меня блеснула счастливая мысль. Я сказал себе, напишу-ка я на всякий случай письмо, а затем посмотрю, буду ли в состоянии молиться. Как только меня осенила эта мысль, я почувствовал себя легким, как перышко. Все мои горести и сомнения разом рассеялись. Находясь в таком радостном возбуждении, я вытащил из кармана листок бумаги и карандаш, сел на пень и безотлагательно написал: «Мисс Ватсон, беглый ваш негр Джим находится здесь, в двух милях ниже Пиксвилля, у мистера Фелпса, который возвратит его вам за соответственное вознаграждение. Гек Финн». Я чувствовал себя теперь впервые в жизни праведником, омывшимся от грехов, и сознавал, что мог бы теперь молиться. Я не приступил, однако, тотчас же к молитве, а, положив бумагу на колени, погрузился в размышления о том, как хорошо все закончилось и как близко я был от безвозвратной гибели. Если бы Джиму удалось пробраться в свободные штаты, я непременно попал бы в ад. Размышляя таким образом, я постепенно припомнил всю нашу поездку на плоту вниз по течению. Я видел все время перед собой Джима, днем, ночью, при свете месяца и в бурю. Мы плыли с ним вместе, разговаривали, пели и смеялись. При этом как-то ускользало от меня все, что могло бы вооружить меня против него. Зато у меня воскресали в памяти все хорошие стороны Джима и все оказанные им мне услуги. Я видел, как он после своего дежурства стоял за меня на вахте, чтобы дать мне хорошенько выспаться. Видел, как он обрадовался, когда я, потеряв плот в тумане, разыскал его опять. Я припомнил радость Джима при встрече со мною в болоте Арканзасского штата, где так процветал рыцарский обычай кровавой мести. И так далее, и так далее. Он всегда называл меня дорогим своим голубчиком, всячески старался меня приласкать, хлопотал лишь о том, как бы сделать мне что-нибудь приятное, и всегда был для меня добр да нельзя. Картины совместного нашего плавания по Миссисипи быстро пробегали передо мною. Я припоминал, как спас Джима, уверив людей, хотевших осмотреть плот, что у нас заразная оспа. Вспомнил, какую пламенную благодарность он ко мне тогда почувствовал, и как называл меня лучшим другом, когда-либо имевшимся у бедняги Джима, и единственным другом, оставшимся теперь у него. Затем, машинально осмотревшись кругом, я увидел у себя на коленях письмо свое к мисс Ватсон. Положение мое оказывалось более чем когда-либо затруднительным. Я взял письмо и держал его в руке, дрожавшей от волнения. Дело в том, что я осознавал необходимость принять теперь же, раз и навсегда, окончательное решение. Мне предстоял бесповоротный выбор между двумя путями, праведным и греховным. Я размышлял приблизительно с минутку, так что даже инстинктивно сдерживал за это время дыхание. Но затем, махнув рукою, сказал самому себе: «Ну что ж делать? Придется, значит, идти в ад». И разорвал на мелкие кусочки свое письмо. Это были ужасные мысли и столь же ужасные слова, но, тем не менее, они были высказаны. Я не хотел брать их назад и никогда более не помышлял уже о том, чтобы исправиться. Все помышления о праведной жизни мгновенно испарились из головы, сменившись опять греховными мыслями. Я признал греховные мысли более для себя подходящими, раз я в них воспитан и с ними сроднился. Праведные же мысли оказывались мне положительно не по сердцу. Я тут же принял греховное решение во что бы то ни стало выкрасть Джима опять из неволи. Если бы я мог придумать в данную минуту что-нибудь худшее, я без сомнения выполнил бы и это, следуя поговорке «семь бед, один ответ». Размышляя о том, каким именно образом надлежит приняться за дело, я обсудил несколько разнообразных проектов и, наконец, остановился на одном из них, как мне казалось, наиболее подходящем. Высмотрев лесистый островок, лежавший несколько ниже по течению, я обождал, пока совершенно стемнело, осторожно отвел туда плот и спрятал его в чаще лозняка. Я сам переночевал на плоту, проснулся до рассвета, позавтракал, оделся в лучшее свое платье, связал кое-какие вещи в узел, захватил его с собою, сел в лодку и направился к берегу. Причалив несколько ниже того места, где, по моим расчетам, должна была находиться плантация Фелпса, я спрятал свой узел в лесу, наполнил челнок водой и камнями и затопил его в таком месте, где в случае надобности мог бы всегда его разыскать. Приблизительно в четверти мили ниже маленького парового хлопкоочистительного заводика. Устроившись таким образом, я пошел вдоль береговой дороги вверх против течения. Подойдя к фабричному зданию, я прочел на нем «Хлопкоочистительное заведение Фелпса». В шагах в 200 или 300 оттуда находилась его ферма. Было уже совершенно светло, но при всех стараниях я не мог разглядеть там ни души. Мне это было, впрочем, безразлично, так как я не имел в виду сейчас же заводить знакомство с местными обывателями. Мне хотелось только уяснить себе хорошенько расположение фермы. Для выполнения составленного мною проекта надлежало явиться на ферму из селения, а не снизу в реки. Окинув поэтому ферму взглядом, я прошел мимо, направляясь прямо к городу. Первым, кто попался мне там на глаза, оказался как раз герцог, вывешивавший объявление о королевской небывальщине, где опять-таки сообщалось, что упомянутая несравненная дивная драма будет даваться всего лишь в течение 3 вечеров. Эти негодяи, несомненно, отличались недюжиной дерзостью и беззастенчивостью. Я встретился с ним лицом к лицу совершенно неожиданно для себя самого. Он, казалось, очень удивился и спросил: «Как? Это вы? Откуда вас Бог несет?» Затем, очевидно обрадовавшись, он добавил скороговоркой: «А где же плод? Надеюсь, вы его отвели в сохранное место?» Я притворился, в свою очередь, до чрезвычайности изумленным и сказал: «Я только что хотел обратиться к вашей светлости с таким же вопросом». Радостное выражение немедленно же сбежало с лица его светлости, и он довольно сурово осведомился: «С чего это вы взяли обращаться ко мне с таким вопросом?» «Я видел вчера, что король изволил хватить больно уж через край, и решил, что нам все равно не удастся доставить его домой на плот, пока он не протрезвится, а на это потребуется, во всяком случае, несколько часов. В ожидании лучше всего будет, — сказал я сам себе, — прогуляться по городу и осмотреться. На пристани я встретил человека, который предложил мне 10 центов, если я помогу ему переправиться на другой берег в лодке и доставить оттуда обратно овцу. Я согласился. Мы благополучно переплыли, раздобыли овцу и принялись тащить ее в лодку. Мне дали в руки веревку, а человек, который меня нанял, принялся подпихивать овцу сзади. Она оказалась сильнее меня, вырвала из моих рук веревку и убежала, а мы пустились за ней в погоню. Собаки у нас не было, а потому нам пришлось самим бежать за овцой бог знает сколько верст, пока, наконец, она не утомилась. Мы поймали ее лишь после того, как стемнело, и доставили тогда на пристань. Оттуда я отправился сейчас же к плоту. Дойдя до того места, где мы его привязали, и убедившись, что его там нет, я сказал себе самому: должно быть, у них в городе вышли какие-нибудь неприятности, так что им пришлось безотлагательно уехать, и они захватили с собой моего негра, единственного негра, который имелся у меня вообще на свете. Теперь я остался один-одинешенек в чужом краю, без всякого имущества и без всяких средств к существованию. Не знаю даже, сумею ли я заработать себе кусок хлеба. С такими безотрадными мыслями я уселся на землю, принялся плакать, проспал целую ночь в лесу и пришел сюда. Куда же девался плод, и что такое случилось с Джимом, беднягой Джимом? Провались я в тартарары, если мне известно, по крайней мере, что именно случилось с плотом. Этот старый дурень придумал коммерческую операцию, благодаря которой получил $40. Но когда мы нашли его в трактире, его успели уже там обобрать дочисто. И у него осталось лишь то, что он не успел пропить. Вчера вечером я повел его на плот, и мы оба очень удивились, что плота не оказалось на месте. Мы сказали сами себе тогда: этот молодой негодяй увел тайком плот, бросил нас здесь и уплыл вниз по течению. Разве я мог бросить своего единственного негра, который имелся у меня на свете и составлял мою собственность? Нам этого, признаться, и в голову не приходило. Действительно, мы считали его под конец уже своим негром. Оно и не мудрено. Нам ведь пришлось вынести из-за него столько хлопот и неприятностей. Убедившись, однако, что плот исчез и что мы остались совсем на мели, мы решили опять попытать счастье с королевской небывальщиной. С тех пор я работал как поденщик, расклеивал объявления, а в горле у меня так же сухо, как и в пороховнице. Где эти 10 центов? Дайте-ка мне их сюда. Денег у меня было довольно много, а потому я отдал ему 10 центов, но просил купить на них чего-нибудь съестного и поделиться со мной, утверждая, что больше у меня нет ни гроша и что я не ел со вчерашнего дня. Герцог ничего на это не ответил, но в следующее мгновение набросился на меня. «Считаете вы этого негра способным нас выдать? Мы сдерем с него тогда живьем шкуру». «Да разве он может нас выдать? Ведь он же убежал». «Нет, этот старый дурень его продал, но вместо того, чтобы поделиться со мною, растратил все деньги». «Как же он мог его продать?» — воскликнул я и, заплакав навзрыд, добавил: Ведь это же был мой негр. Я сам рассчитывал получить за него хорошие деньги. Где же теперь он? Отдайте мне моего негра. Перестаньте хныкать попусту. Все равно ведь вы не получите своего негра. Погодите-ка, уж не думаете ли вы подложить нам свинью? Я, черт возьми, вам не доверяю. Во всяком случае, предупреждаю, что если бы вы вздумали на нас фискалить...» Он не докончил своей фразы, но я никогда еще перед тем не видел у него такого противного, гадкого взгляда. Все еще продолжая хныкать, я возразил. «Я не хочу ни на кого фискалить, да мне и некогда этим заниматься. Я намерен прежде всего разыскать во что бы то ни стало своего негра». Герцог стоял словно ошеломленный с целой кипой объявлений, листки которых трепетали от ветерка. Он крепко задумался и нахмурил брови. Помолчав некоторое время, он объявил. «Вот что я вам скажу. Мы пробудем здесь 3 дня. Если вы обещаетесь нас не выдавать и прикажете негру держать язык за зубами, я сообщу вам, как его разыскать». Заручившись от меня этим обещанием, герцог продолжал. «Его купил фермер Силф, а затем остановился. Очевидно, он собрался было сказать мне всю правду, но затем одумался. Следя по лицу герцога за ходом его мысли, я тотчас же увидел, что он переменил свое намерение. Так действительно и случилось. Он мне не доверял и хотел 3 дня удалить меня совсем из города, а потому, остановившись на этом решении, добавил, «Его купил некто Абрам Фостер, Абрам Джордж Фостер, живущий в 40 милях отсюда, вглубь страны, по дороге в Лафайет. Ну что ж, я могу пройти это расстояние в 3 дня и рассчитываю пуститься в дорогу сегодня же после полудня». «Нет, вы отправитесь туда сейчас безотлагательно. Извольте идти туда немедленно, держите язык за зубами и шагайте проворнее, если не хотите попасть в неприятную историю». Мне в самом деле от души хотелось заручиться подобным предписанием. Желания мои увенчались теперь полнейшим успехом. Мне ведь необходимо было освободиться от короля и герцога, чтобы привести в исполнение собственные мои планы. «Улепятывайте отсюда!» — скомандовал герцог. «Можете говорить мистеру Форстеру все, что вам вздумается. Если вам удастся убедить его, что Джим ваш негр, тем лучше для вас. Говорят, что существуют еще на свете такие идиоты, которые не требуют представления документальных доказательств. По крайней мере, я слышал, что в здешних местах на юге встречаются кое-где такие оригиналы. Во всяком случае, когда вы расскажете ему про то, что объявление о пропаже негра и о награде за его поимку состряпано было мною первоначально для отвода глаз, он, быть может, вам и поверит. Повторяю вам, идите сейчас же к Форстеру и говорите ему, что вам заблагорассудится. Помните только, что прежде чем дойдете до его плантации, вы обязаны держать язык за зубами». Выполняя отданное мне приказание, я немедленно свернул вглубь страны по дороге, которая вела в соседнее селение Лафайет. Я не оборачивался, но чувствовал, что герцог за мной следит. Я рассчитывал, впрочем, что это ему вскоре надоест. Отойдя с милю, я остановился, а затем вернулся назад через лес, пробираясь по тропинкам с таким расчетом, чтобы выйти прямо к плантации Фелпса. Мне казалось теперь необходимым безотлагательно приступить к выполнению моего плана, так как надлежало заручиться молчанием Джима на время пребывания короля и герцога в соседнем городе. Мне было вовсе нежелательно впутываться из-за них в какую-нибудь неприятную историю. Напротив, я искренне хотел раз и навсегда от них освободиться и не иметь с ними впредь никакого дела.